Великомученик Георгий, известный больше как Георгий Победоносец, а в народе называемый Егорий, встречается в двух изображениях, либо в виде пешего воина, написанного в рост в боевых доспехах с мечом и копьем, либо на коне, побеждающем змея. В последнем случае икона так называется «Чудо Георгия со змеем». Я не знаю более желанной иконы для каждого собирателя, чем эта. Здесь чисто изобразительная, живописная сторона иконы сочетается с прекрасной и величественной символикой. Конечно, прекрасной может быть икона, изображающая Илью в пустыне, или Спаса, сидящего на престоле, но символика иконы, отвлеченная от живописи и от религии, не найдет такого же отклика в душе человека, как символика Георгия. Ужасное, зубастое чудовище пожирало молодых и красивых девушек. На очереди была царевна. В этот момент, когда царевна выходила из города, чтобы быть пожранной, а чудовище подползало, чтобы пожрать ее, откуда ни возьмись, появился юноша на белом коне, в развивающемся красном плаще, и копьем поразил чудовище прямо в пасть, и совершилось возмездие, и освободилась царевна. В этом сюжете возможны некоторые оттенки. Георгий иногда изображается с копьем, а иногда с мечом, занесенным над головой. Иногда на иконе ничего больше нет, кроме Георгия, его коня и поверженного чудовища, а иногда тут же нарисована шестиугольная башня, олицетворяющая город, наверху башни царь и царица, внизу, около входа в башню царевна. На одной иконе я видел даже, что к башне приставлена лестница, а по лестнице удирает кверху перепуганный горожанин. Конь бывает то белый, то, значительно реже, вороной. В Болгарии я видел красных коней. Но там сходным образом изображается не Георгий, а Дмитрий Солунский, и поражает он не змея, а валяющегося у коня в ногах царя Калаяна. В русской иконографии Дмитрий Солунский изображается в рост, идущим справа налево с книгой. Очень редко чудо Георгия со змеем бывает житием. Вот, например, какие клейма находятся на иконе XVI века, хранящейся в Третьяковской галерее. Первое. Проповедь Георгия перед Диоклетианом. Второе. Избиение его воловьими жилами. Третье. Терзание крючьями. Четвертое. Проповедь в темнице, пятое — раздаяние имущества, шестое — пытка на колесе, седьмое — возвращение младенца вдовице, восьмое — сокрушение идолов, девятое — истязание железами, десятое — варка в котле, одиннадцатое — оживление вала землепашца Гликерия, двенадцатое — последнее чудо, тринадцатое — Георгий во рву с известью, четырнадцатое — воскрешение Георгием мертвых, 15-е — язычники переходят в правую веру, 16-е — обезглавливание царицы Александры, 17-е — обезглавливание Георгия, 18-е — Георгий в темнице беседует с ангелом. Иконы, на которых изображены лошади, особенно ценятся коллекционерами. Помню, один коллекционер продавал мне икону Рождество и все говорил: «Ну что ты скупишься, здесь одних лошадок 6 штук». Если так рассуждать, то самой дорогой должна быть икона «Чудо о Флоре и Лавре». По легенде, пастухи потеряли табун лошадей и обратились к Флору и Лавру, чтобы те помогли им в беде. Флора и Лавра, в свою очередь, обратились за помощью к архангелу Михаилу. Табун незамедлительно отыскался. Все это и бывает изображено на иконе. Тут и пастухи на конях, а целый табун скачет слева направо в нижней части доски. На коне изображается и архистратик Михаил, предводитель всего небесного воинства. Он, красноликий, мчится на огненном коне, взмахнув огненно-красными крыльями. Одна его рука возносит Евангелие, другая — брецающее кадило и небольшой крест. Эта же рука держит копье, которое поражает валяющегося в ногах поверженного беса. Между поднятыми руками архистратига, соединяя их, сияет радуга. Конь мчится над темной бездной, в которую рушатся горящие города. Архангел трубит в трубу. В других случаях архангел Михаил изображается стоящим в рост, с копьем в руке и в красных одеждах. Возможно, и главное изображение архангела, примером чему служит драгоценная икона в Русском музее, называемая «Ангел Золотые Власы». Особенный ряд икон составляют праздники. Собиратели их ласково величают празднички и очень ценят. Считается, что их должно быть 12. Почему они иногда называются еще двунадесятые праздники? Может быть, в церковном иконостасе выставляют действительно 12 икон, но сюжетов, если возьмешься считать, гораздо больше. Например, Благовещение, Рождество, Сретение, Крещение, Вход в Иерусалим, Вербное воскресенье, Преображение, Покров, Успение, Воздвижение креста, Воскресение или Сошествие в ад, Троица, Введение во храм, Вознесение, Распятие, Жены Мироносицы, Воскрешение Лазаря, Рождество Богородицы, Положение во гроб. Благовещение. Архангел Гавриил сообщает Марии, что у нее родится сын, который впоследствии пострадает за людей. Изображаются на доске две фигуры. Слева архангел, справа Мария. На иконе может быть изображена архитектура, а также клубок ниток. Мария в момент Благовещения пряла. Рождество. Очень красивый сюжет, который бывает либо развитой, либо упрощенный, как, впрочем, и каждый сюжет, но Рождество в особенности. В центре иконы пещера. Около пещеры лежит Богоматерь, рядом стоят ясли с младенцем, коровы возле яслей. Вот основа сюжета. Кроме того, тут же на этой доске бывают изображены звезда над Вифлеемом и волхвы, идущие на свет путеводной звезды. Волхвы поклоняются младенцу, омовение младенца, служанка, подающая воду, мамка, Соломония, пастух, пасущий овец, Иосиф, сидящий на камне, сатана, прикинувшийся старцем и смущающий Иосифа, воины царя Ирода, избивающие младенцев, бегство святого семейства в Египет. Успение, то есть смерть, умирание Богородицы. В центре иконы Богородица лежит на спине со сложенными на груди руками. Справа и слева от нее стоят апостолы, по шести с каждой стороны. За апостолами могут располагаться святители и жены иерусалимские. Над лежащей Богородицей возвышается Христос, держащий на руках душу умершей в виде младенца. Верхнюю половину доски обыкновенно занимает иерусалимская архитектура. Успение бывает с Афонием или без Афония. Этот Афоний решил осквернить смертное ложе Богородицы. Он подкрался, чтобы его опрокинуть, и даже протянул руки. Но откуда ни возьмись, налетел ангел с мечом и обрубил Афонию обе руки. Момент обрубания рук часто изображается на иконе. Ангел взмахнул мечом, кисти рук Афония написано отдельно от остальных рук, и даже течет кровь. Крещение. Иисус Христос изображается стоящим среди вод Иордана. Рядом с ним Иоанн Креститель возлагает свои руки на голову Христа. С небес протянут к Христу яркий луч, а по нему нисходит благодать. Сретение. В правой части иконы на паперти в церкви стоит, несколько склонившись, первосвященник Симеон. Слева лицом к нему стоят Богоматерь, Анна, Иосиф. Богоматерь передает Симеону с рук на руки младенца. Симеон его принимает. Воскресение или сошествие в ад. По легенде, Иисус Христос, воскреснув, первым делом спустился в ад, чтобы вызволить прародителей Адама и Еву. Икона представляет из себя торжество Иисуса Христа над адом. Он стоит в славе на обломках ворот ада и за руку выводит Адама и Еву. Славой на иконах назывался овал или реже круг, в который вписана фигура Христа или Богородицы. Слава может быть розовая, зеленая, золотая. Тут же у его ног валяются оборванная цепь, клещи и разные мелкие орудия пыток. Поднимаются ветхозаветные праведники, ангелы избивают дьяволов. Один из самых ярких праздников — вход в Иерусалим, но о нем я говорил уже в начале этой главы. приведу описание конкретной иконы, относящейся к московской школе середины XV века и хранящейся в Третьяковской галерее. Христос, сидя боком на белой лошади, представляющей здесь осла, едет вправо, обернувшись назад к семи идущим за ним апостолам. У ног лошади дети расстилают одежды и разбрасывают ветки. Навстречу Христу из высокого каменного града выходят жители Иерусалима. За Христом высится гора, достигающая левого верхнего угла иконы, из-за стен града вырастает изогнувшееся влево дерево, в его листве виднеются трое обламывающих ветки детей в белых одеждах. Каталог древнерусской живописи, том 1, страница 315. Преображение. В центре композиции, обыкновенно на горке, стоит Христос в белых одеждах и в славе. От Христа вниз и несколько в стороны исходят три острых, похожих на клинки, луча. Своими остриями они нацелены в трех апостолов — Петра, Иоанна и Якова, упавших на землю от ослепительного сияния или, может быть, от простого испуга. Покров. В центре иконы, преимущественно в верхней ее части, на условном маленьком облаке стоит Богородица, иногда в славе. Она стоит на фоне многоглавого храма, в руках у нее покрывало, которое она распространяет над всеми, кто располагается в нижней половине иконы. Символика состоит в том, что Богородица покровительствует. Среди предстоящих могут находиться и святители, и апостолы, и митрополиты, и обязательно в этом сюжете архимандрит Роман. Иногда встречаются заказные иконы. Например, приходит купец к иконописцу и просит написать покров. Самого купца зовут Алексеем, жену его зовут Екатериной. В этом случае, наверное, среди предстоящих мы найдем на иконе Алексея, Божия человека, и Екатерину, великомученицу. Очень часто праздничные сюжеты объединяются на одной доске. Тогда в центре доски изображается воскресение или сошествие в ад, а по сторонам и сверху, и снизу в виде клейм остальные праздники. Такая икона называется всегда по центральному клейму — воскресение. Читатели, может быть, не забыли, как мы в Пречистой горе искали икону Воскресения, оставшуюся от древнего монастыря. Нужно предположить, что на той не найденной нами иконе были написаны все праздники. Живопись на иконе Воскресения всегда имеет характер миниатюры. У меня в собрании есть сейчас Воскресение. Доска небольшая, 50 на 40 сантиметров, однако на ней уместилось 38 самостоятельных иконописных сюжетов. Не могу не обратиться еще раз к запечатленному ангелу Лескова, где описывается на одной страничке создание талантливым русским изографом миниатюры с праздничками, которую ему заказал для своей жены один англичанин. «Чтобы уверить меня, докажи мне свое искусство. Напиши ты моей жене икону в древнерусском роде и такую, чтобы ей нравилось. Какое же во имя? А уж это я, — говорит, — не знаю». Что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтоб нравилось. Севастьян подумал и вопрошает, а о чем ваша супруга более Богу молится? Не знаю, говорит, друг мой, не знаю о чем, но я думаю, вернее всего, о детях, чтобы с детей честные люди вышли. Севастьян опять подумал и отвечает, хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю. Как ж ты потрафишь? Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно. Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке и начал свою акцию. И что же он, государь мой, сделал, чего мы и вообразить не могли? Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа чудотворца, коему молится от неплодия или избиения младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться. Но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть, и она льет молитву не о дарованиях, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. избрал он для сего старенькую, самую небольшую досточку, пятницу, то есть в одну ручную пять величины, и начал на ней талантствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре выливкостил крепким казанским алебастром. Так что стал этот левказ гладок и крепок, как слоновая кость. А потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил и стал писать. В первом месте написал Рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденные дитя и палаты. Во втором Рождество Пресвятые Владычицы Богородицы шесть фигур и новорожденные дитя и палаты. В третьем Спасово Пречистое Рождество и хлев, и ясли, и предстоящие Владычицы Иосиф, и припадшие Богатечные Волхвы, и Соломии Баба, и скот всяким подобием волы, овцы, козы и осли. А в четвертом отделении Рождество Николая Угодника, и тут опять и святой угодник во младенчестве, и палаты, и многие предстоящие, и что тут был за смысл, чтобы видеть перед собой воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В Богородичном Рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит. Пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Един жена держит святую Анну под плещи, Иоаким зрит в верхние палаты. Баба святую Богородицу омывает в купель до пояса, в сторон девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены, по циркулю, верхняя — призелень, а нижняя — бакан. И в этой нижней палате сидят Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые и ограда белая и вохрена. Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личке все богозрительство выразил и надписал образ доброчадия и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь. Никогда, говорят, такой фантазии не ожидали, и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрит, и то никакой ошибки не находит. И дали они Севастьяну за икону 200 рублей и говорят: «Можешь ли ты шмельче выразить?» Севастьян отвечает: «Могу». Не знаю, какой безвестный Севастьян из нашей Владимирской мстеры написал и трехстворчатый складень, который мне недавно удалось купить. Этот складень писан к Парижской выставке 1898 года и получил там приз. Писал его мастер будто бы 2 года. Дело в том, что на дощечке площадью, не превышающий описанную Лесковым, мстерский мастер сумел уместить уже не 4, а 43 клейма, да еще на полях написано 50 святых. Теперь доисусный чин. Можно услышать из уст коллекционера: есть чиновая икона, купил икону из чина, видел архангела из доисусного чина, он достал себе доисусный чин. Что ж это такое? Прежде всего, это целый ряд икон, из которых каждая может быть самостоятельной, но все же они объединены в одно целое, в ряд икон, который и называется в иконографии чином. Вероятно, если вдуматься в происхождение слова «чин», мы придем, в конце концов, к тому, что оно и означает именно ряд, порядок. Каков же этот ряд в доисусном чине? В середине «спас в силах» или «спас на престоле». По правую руку его, а для нас это будет слева, Богородица. По левую руку Иоанн Креститель. Дальше располагаются два архангела, Михаил и Гавриил. Все, кто располагаются по обе стороны Христа, обращены к Нему лицом и даже корпусом, вообще обращены к Нему. Поэтому чиновой архангел Михаил всегда смотрит, как бы идет слева направо, а архангел же Гавриил справа налево. За архангелами следуют апостолы Петр и Павел, Петр на богородничной стороне, Павел на стороне Иоанна Крестителя. Церковный смысл доисусного чина состоит в том, что Иисус Христос сидит на престоле, готовясь судить людей за их многочисленные грехи, а близкие умоляют его быть снисходительным и милосердным. Само греческое слово «деисус» означает в переводе на русский язык «моление» или «прошение». Самый простой, так сказать, исходный доисусный чин состоит из трех икон, образуя триптих «Богородица», «Спас», Иоанн. Расширяться же в обе стороны ему ничто не мешает. Архангелы, апостолы, святители, митрополиты, пророки, великомученики — все могут быть изображены справа и слева от Спаса. Доисусный чин может быть ростовой, огрудный, оглавный. Он может быть исполнен на многих досках и на одной доске. Но порядок расположения святых остается единым. Спас в середине, Божья Матерь, Иоанн, два архангела, два апостола. В Третьяковской галерее выставлены некоторые иконы из доисусного чина, написанного Андреем Рублевым и Даниилом Черным для Успенского собора во Владимире. Эти иконы огромны. Можно представить, как звучал этот чин, собранный в одно целое и вставленный в грандиозный иконостас грандиозного Успенского собора. Как же включается доисусный чин в церковный иконостас? И есть ли вообще у иконостаса какая-нибудь композиция? Есть, и довольно строгая. В центре, как известно, располагаются царские врата, которые в старину бывали писанными. Это были те же самые иконы, но несколько измененной формы. «Царские врата» — это отдельное произведение искусства, в котором, кроме живописи, присутствует резьба по дереву и скульптура. Вот как описаны Антоновы «Царские врата» начала XVI века Вологодской школы, находящиеся в собрании покойного Павла Дмитриевича Корина. Удлиненные клейма обеих створок завершены шестилопастной короной со спиральными завитками. Вверху помещено Благовещение, где ангел устремился к обернувшейся к нему предыдущей Марии. Обе фигуры с их выразительными движениями, одетые в неяркие зеленые и коричневые одежды, выступают на фоне розовых, алых, серебристо-зеленых и золотисто-желтых зданий и изысканной по формам и рисунку причудливой архитектуры. Справа от Марии изображены две темно-зеленые капители в виде львиных масок. Возносящиеся за Гавриилом легкие башнеобразные строения, будто запрокинуты назад, а более массивные сооружения за Марией, увенчанные круглой и шатровой вышками, как бы теснят ее, они ориентированы вперед и вправо. У сидящих на низких скамейках евангелистов длинные торсы, движения их величественны и неторопливы. Архитектура более спокойных очертаний, чем вверху, своими обращенными к середине черными проемами, сосредоточивает внимание на неспешных жестах евангелистов. Дробные белые лещатки светлой желтовато-оливковой горы придают значительность всей сцене на Патмосе. За Иоанном двурогая гора будто залита светом, к которому обернулся охваченный вдохновением евангелист. Краски чистые и плотные, сочетающие алые, розовые, желтые, бирюзово-голубые, травянисто-зеленые, зеленовато-синие цвета и кораллово-красные оттенки. Итак, в середине иконостаса, вернее сказать, в середине его нижнего ряда, располагаются царские врата. Остальной нижний ряд занимают большие, разные по сюжетам иконы, среди которых обязательно должна помещаться так называемая «хромовая икона». Известно, что каждая из церквей освящена в честь какого-нибудь святого или праздника. Собор Парижской Богоматери, собор Павла в Лондоне, церковь Покрова на Красной площади, Успенский собор в Кремле, церковь Николы в Хамовниках, Исаакиевский собор, Казанский собор, Илья в Обыденском переулке. Значит, в нижнем ряду иконостаса преимущественно рядом с царскими вратами находится большая храмовая икона, то есть икона, изображающая того святого или тот праздник, которому посвящена церковь. Над нижним рядом икон располагается небольшой невысокий рядок праздничного чина. Эти иконы всегда нарядные и мажорные. Мы теперь знаем, что в этом ряду могут быть сюжеты «Успенье», «Рождество», «Сретенье», «Сошествие в ад». Над узким поясом праздничного чина возвышается доисусный чин, так чтобы спас находился точно над царскими вратами, а предстоящие справа и слева занимали весь ярус иконостаса. Конечно, практически в церквах встречаются отступления от столь строгого построения иконостаса, но его точная форма именно такова. Теперь, когда главу эту давно пора кончать, я вижу, что взялся за невыполнимую задачу. Хотя я и предупреждал, что иконописных сюжетов сотни и сотни, и что их немыслимо не только описать, но и перечислить, все же мне казалось, что удастся рассказать больше. Остались в стране целые иконографии Иоанна Крестителя, Параскевы Пятницы, Варвары, Петра и Павла, Козьмы и Дамияна, Константина и Елены, Пантелеймона Целителя, Христофора, Воздвижение Креста и Видение преподобного Евлогия, Происхождение честных древ и София, Премудрость Божия, Не рыдай менее мати и жены мироносицы, Ветхозаветная Троица и Страшный Суд, Чудо в Хонях и Премудрость Созда себе Дом, Доброчадие и 40 мучеников севастийских. Да мало ли, говорю, невозможно перечислить. Причем все это лишь иконография, которая пришла к нам из Византии. Но потом у нас появились свои святые, а значит, иконы с изображением их, Борис и Глеб, Сергий Радонежский, Василий Блаженный, Кирилл Белозерский, Александр Невский, Владимир, Святая Ольга, царевич Дмитрий, убитый в Угличе, Серафим Саровский. Но нет, чувство меры заставляет меня остановиться. Для человека, который останется по-прежнему незаинтересованным в нашем предмете, достаточно самых общих черт. Человек, заинтересовавшийся, возьмет и откроет какую-нибудь специальную книгу по иконографии. Мне же остается рассказать еще 2-3 в меру занятных эпизода из истории моего увлечения, для того, чтобы как-нибудь оправдать подзаглавие этих записок «Записки начинающего коллекционера».